После окончания института я работал на строительстве ЗУГЭС мастером, прорабом, а потом начальником участка. А запись об этом была в трудовой книжке? Да. Чем же вы объяснили в отделе кадров это несоответствие? То начальник участка, то вдруг монтажник. Ну, ЗУГЭС брали иногда на инженерные должности без высшего образования. А сколько вы работаете монтажником? 4 года. Почему вы все-таки скрыли свое образование и пошли работать монтажником? Может, вас привлекли высокие заработки? Я понял, что ошибся, что мое призвание не руководить людьми, а работать руками. Так. Еще вопросы есть? Тогда переходим к обсуждению. Кто желает высказаться? Позвольте мне. Пожалуйста. Марья Ивановна Прохорова. Я считаю поступок товарища Любастина легкомысленным, чтобы не сказать более. Вы подсчитали, товарищ Любастин, сколько было затрачено государственных средств на ваше обучение? 5 лет стипендий, общежитий, лаборатории, зарплата педагогов, ну и так далее. Вы же занимали в институте место, которое принадлежало кому-то другому. Кто знал заранее, в чем его призвание? Хорошенькое дело, 5 лет проучился, а потом вдруг, извините, ошибся. Нет, это не просто ошибка. Это нарушение норм нашей морали. Вот что. Два слова, Георгий Миронович. Прошу, Игорь Петрович. Послушай мнение ветерана. Скажу честно, не ожидал от Василия такого. Высшим-то образованием нужно гордиться, а ты стыдишься его, что ли? Никак не пойму. Что касается обвинений Любастина, что, дескать, государство на него потратило средства, то Василий своим трудом вернул долг, да еще с немалыми процентами. Наказать за проступок, конечно, надо. И предлагаю выговор без занесения в учетную карточку. Разрешите и мне. Пожалуйста. Женя Миронов, непосредственное, так сказать, начальство. Да, я начальник участка, где работает бригада Любастина, и, наверное, лучше других знаю его как работника. Всем известно, что он лучший бригадир, удерживает первое место и так далее. Но не все знают, что он душа бригады, что его уважают все рабочие. Хотя он и не писал в анкете об образовании, но оно было при нем. Говорят, что у монтажника должна быть твердая рука и верный глаз, но еще и голова. И чем мне больше знаний, тем лучше. Вы все знаете, что я учусь в техникуме на предпоследнем курсе, но мне нисколько не удивительно, что мой, что ли, подчиненный с высшим. Кто знает, может быть, через несколько лет у нас будут рабочие с высшим образованием. В этом я вижу определенные черты коммунизма. По-моему, именно так вот и нужно осветить это дело в нашей печати, тем более, что присутствует новый редактор. У меня все. День 14. Обсуждение персонального дела молодого коммуниста Любастина переросло в большой и принципиальный разговор об этике и нравственных нормах современного человека труда. Тот факт, что Василий Любастин скрыл от партийной организации руководства стройки свое образование, безусловно, заслуживает порицания. И вместе с тем, мотивы его поступка содержат в себе элементы новой психологии, нового отношения к труду. Во-первых, в истории Любастина проявилось стремление к свободному выбору профессии, выбору по призванию. Во-вторых, в ней легко увидеть уважение к физическому труду, желание созидать материальные ценности своими руками. А в этом по-своему сказывается процесс стирания граней между умственным трудом и физическим. Рабочий, вооруженный достижениями науки и техники, приобщившийся к высотам культуры, таким видится человек труда нашего времени. Здорово. Здорово! Алло, Георгий Миронович? Да? Георгий Миронович, я сейчас вычитал вашу статью. Это очень здорово. Мы ее дадим как передовую. Ошибок много нашел? Каких ошибок? Грамматических каких. Иногда путаюсь, стеклянный, оловянный, деревянный, с двумя «н» или с одним. С одним, с одним. То есть, да нет, с двумя, да нет. Так постойте, это ж как исключение. А, ну, то-то и оно. Да, Валентин Степанович, ты оставь мне 2-3 экземпляра. Пожалуй, тоже начну собирать свои публикации. День 48. Отличный вид отсюда. Потому и выбрал самый высокий, 5-й. Можно организовать экскурсии. Ландшафт Авдеевской строительной площадки с высоты птичьего полета. И получать доход, как киса Воробьянинов. 12 стульев?